ночью снова не спалось. Так бывает, когда жизнь начинает преподносить сюрприз за сюрпризом, заставляя держаться на плаву только за счет нездорового оптимизма. Здоровый загнулся бы еще после пробуждения в квартире Макса. Мне было тревожно и сомнительно. В отделе мозга, отвечающем за принятие важных решений, стояла невыносимая толчья из мыслей паникеров. Они вводили в ступор, заставляли ворочаться в постели и даже несколько раз сходить попить водички. Водичку приходилось заедать. К первому часу ночи я поняла, что без 100 грамм не обойтись, и откупорила-таки бутылочку отличного шампанского, купленного для поездки к родителям. Просто сидеть и пить, глядя в окно, оказалось скучно, даже тоскливо. Нарезала сыр, включила музыкальный канал, влезла на подоконник и, сделав 5-й глоток за вечер, прикрыла глаза. Из телевизора по кухне несся прекрасный голос Джо Дассена. Я восторженно подпевала ему на французском с сильно русским акцентом. «Эсситун экзис пуа, и макпукуже истере». На какое-то время даже улыбка робко показалась на губах. Так хорошо стало от нашего с Джо дуэта. Но настрой снова был безжалостно сбит телефонным звонком. Вздрогнув и выругавшись, потянулась за смартфоном, не глядя нажала на прием вызова. «Ну?» — рявкнула неприветливо. «А кого мне приветствовать во втором часу ночи?» «Кир?» — голос Макса узнала мгновенно. «Не спишь?» Я покачала головой. «Алло, Кудрикова, ты где там? Зависаешь, что ли, где-то? Кир, отзовись!» В трубку подули. Очнувшись, кашлянула в кулак, потом хотела ответить, но Макс опять вклинился первым. «Заболела? Это все от нервов». Я отодвинула телефон, удивленно посмотрела на него, потом вернула аппарат к уху и, наконец, соизволила заговорить. «Вам чего надобно, господин босс?» В это время началась новая песня. Теперь запела группа «Абба». Их топовый хит «Мани, мани, мани» набирал обороты. А Минаев, меж тем, совсем затих. Настал мой черед дуть в трубку. «Максим Сергеевич», — позвала я, — «вы там?» «Там». Недовольно, даже как-то грубо раздалось с той стороны. «Развлекаешься, Кудряшова?» «Надо же, и фамилию даже не исковеркал. До чего дошел прогресс?» «Развлекаюсь, не стал отнекиваться, пою вот». «На дискотеке 80-х, что ли?» — хмыкнул он. «И пофиг, что неприятности на работе?» «Вы сами советовали не принимать близко к сердцу», — напомнила я. «А ты взяла и послушалась». Мне показалось, что Минаев бесится, что в обычной жизни было ему совершенно не свойственно. И чего на человека нашло? Ночью тем более. «А сами-то чего не спите?» — уточнила я. «Тоже отдыхаю», — преувеличенно бодро проговорил начальник. «С Мариной в клубе. Вышел вот подышать». «Не простудитесь», — рявкнула сама, испугавшись. Моргнув, посмотрела на вино, плещущееся в бокале, допила и спрыгнула с подоконника, сообщив: «Мне пора. Завтра и правда тяжелый день. Говорят, сам Виктор Андреевич распорядился побыстрее кого-то на мое место найти. Глядишь, вот-вот и кандидаты подтянутся». «Посмотрим». Загадочно донеслось из трубки, после чего раздался звук ложечки, бьющейся о чашку. «Чай свой завариваете?» Обалдела я. «Давление снова?» «Какой чай? Я в клубе, сказал же!» Макс цыкнул, ложечка затихла. «До завтра, Кудрияенкина. И смотри, не опаздывай. Ты пока на меня работаешь». Мерные гудки оповестили о том, что разговор закончился. Я отложила смартфон, ополоснула бокал в раковине, убрала со стола и бездумно посмотрела на экран телевизора, задумавшись над одним единственным вопросом. Что это сейчас было? Никогда раньше Макс не звонил мне ночами. Он вообще вел себя довольно-таки разумно, вплоть до того вечера, когда я напилась. А потом понеслось. Может быть, его настолько задело мое нежелание продолжать постельное знакомство, что теперь он на мне зациклился? То есть вот мужику даже не хочется со мной спать, но надо, потому что иначе выйдет, будто он сдался. Бред. Тряхнув головой, приказала себе побыть мудрейшей женщиной по имени Скарлетт О'Хара и подумать об этом на трезвую голову. А лучше пойти дальше, Скарлетт, и не думать вообще. На этот раз сон пришел удивительно быстро. Вместе с сюрреализмом и какой-то ерундой. Всю ночь бегала по офису и поднимала с пола бумаги, пытаясь собрать их в кучу. Но их было слишком много, они выпадали из рук, и я ничего не успевала. В конце бумаги превратились в дыроколы и стали на меня прыгать, чтобы укусить. Тогда я спряталась в кабинете Макса, а он уже был там. Стоял и мешал ложечкой чая в стакане. Я ему сказала с ехидной мордой. «А говорил в клубе. Нехорошо врать родной секретарше». Он что-то сказал в ответ, но в то же самое время заиграла музыка, и я ничего не услышала. На том и проснулась, закрывая голову подушкой от истерически звенящего будильника. И вот удивительная штука. Вроде не спала значительную часть ночи. Нервничала вчера почем зря. А лицо в отражении зеркала выглядело свежим, местами даже румяным. Аллергия почти прошла, и я снова смогла немного подкрасить глаза, что еще добавило плюсов в карму. Не придется людей с собой пугать. Даже на прическу времени хватило. Так что из дома вышла в знаменитом настроении, как у Карлсона, уверенная в себе, желающая сладенького и немного пошалить. По пути, заскочив в кондитерскую, в приемную вошла во всеоружие. Пусть говорят и делают сегодня, что хотят. У меня были лучшие союзники. Свежеиспеченные пирожные со сливочным кремом. 6 штук. Врагам меня не победить. Снова нагло отсыпав из заначки Макса самый вкусный кофе, я запустила машинку и включила компьютер, собираясь быстро проверить почту, пока никто не мешает. Не тут-то было. Только занесла пальцы над клавиатурой, как дверь растворилась. Причем не та, что вела в коридор и к лифтам, а другая в кабинет шефа. На пороге между тем возник сказочной красоты молодец, при взгляде на которого захотелось и врача вызвать, и помолиться, и перекрестить не себя, его бедолагу. «Макс», — уточнила я, задумавшись, точно ли надела хорошие линзы. Потом прикинула кое-что и еще ущипнула себя за руку. «Больно. Не сплю. Но тогда какого лешего здесь происходит?» «Это... Максим, что это? Что с тобой?» Про вежливость моментально забыла. Поднявшись, развела руками, не знаю, куда бежать в первую очередь. Растерялась при виде явления Минаева народу. «Ага». Он не отозвался. Привалился плечом к стене, шмыгнул носом и потрогал заплывший глаз. С шипением отдернул руку, посмотрел на нее строго и убрал в карман. Дальше, наконец, сосредоточил взгляд на мне, облизнулся и прошипел. «Как обычно, Кирочка!» Покачнулся и пошел в свой кабинет с видом короля, едва не царапая носом потолок. Словно и не он выглядел в тот момент, как бомж Арсений со свалки моего дома. Обогнув стол, я рванула к двери в приемную и закрыла ее на ключ с нашей стороны. Затем пошла за Минаевым, рассматривая его неважнецкий прикид и с неудовольствием вдыхая очень стойкий перегар. Вот если бы меня попросили оценить его по шкале от 1 до 5, я бы сказала 6. Встав уже в его дверях, я ошалело разглядывала нового босса. Прежний никогда в таком виде не появлялся и вообще подобных людей, пьющих много и беспробудно, презирал, называя их слабаками, недостойными ни жалости, ни уважения. Неуверенно, но настойчиво он шел к цели, иногда отступая на шаг назад или в сторону. Это напоминало танец моей бабушки на свадьбе троюродной сестры. Но бабуле 80. Брюки на Максе были мятые и испачканные в чем-то белом, то ли в извести, то ли в меле. Пиджак порван, рукав держался на честном слове, прическа вся как-то накренилась в левую сторону, ботинок не было. Осмотр показал, что обувь валяется рядом с дорогим кожаным диваном. Там же возлежала пустая бутылка из-под рома. «Макс!» — обратилась я к начальству, распахнув настежь окна и направляясь к его гардеробу в кладовой. «Не знаю, какая собака тебя укусила, но...» «Собака!» — раздраженно повторил босс, падая на стул и пытаясь стащить пиджак. Я вынула свежий костюм и рубашку, подобрала галстук в тон и пошла к столу. «Думаю, тебе надо в душ. Сейчас же!» «Кто ты такая, чтобы думать?» Он громко и печально вздохнул. «Думаю, тут я». Постучав себя по голове кулаком, улыбнулся. А я испугалась. Звук вышел гулкий, громкий. Не жалеет себя начальник. Без дальнейших словесных препирательств я сложила вещи на столе, подошла и потянула Макса на себя. Он поддался с трудом. Вместе мы вернулись в приемную и прошли в душевую, обустроенную здесь для неких всяких случаев. Раньше я понятия не имела, что именно должно произойти, чтобы такой случай представился и кто-то пошел мыться на работе. А вот поди ж ты, не все еще в жизни повидала. Боссу было чем удивлять. Как я его раздевала? Отдельная тема. Он не сопротивлялся, но глупо шутил. «Не спеши так, детка. Я и так весь твой». Типичный пример всего озвученного. А потом хлынула холодная вода, и Макс, наконец, заткнулся. Несколько раз пробулькав что-то невнятное, он резко обернулся и, рыкнув «Кофе, Кира!», захлопнул дверку. Я повесила полотенце на ручку двери и вернулась в приемную, чтобы с ужасом услышать, как к нам кто-то ломится в закрытые двери. Ломилась Светочка. Та самая, что выложила фото с корпоратива в сеть. Таких обычно люди потом избегают. Доверять им смерти подобно. Но и не открыть ей я не могла. Сразу слухи пошли бы, что опоздала, пользуясь благосклонностью Минаева. «Чего закрылась?» — удивилась Светочка, смерчем ворвавшись в приемную. «Чтобы никто не мешал?» А сама глазами так и зыркает туда-сюда, ищет повод для нового скандала. Ну нет, дорогая, дальше за мой счет веселиться не дам. Переодевалась. Покаялась я, демонстрируя мокрую местами блузку. Облилась кофе, пришлось застирывать срочно. А тебе чего, документы принесла на утверждение? Дождавшись разочарованного вздоха и кивка, забрала из ее рук папку и пошла за свой стол, делая вид, что безумно занята. «Дверь, закрой свет», — попросила ее, вынимая салфетки из ящика и прикладывая к мокрой одежде. «Мне нужно почту срочно проверить». «Ну да, конечно». Она уже пошла к выходу. Цокот ее каблучков совпал с биением моего сердца. И все могло бы закончиться прекрасно, но... Всегда в жизни резко появляется вот такое «но», чтобы не расслаблялись. В моем случае это был Макс Минаев. Он, гад такой, вышел из душа, шлепая босыми ногами, прошел через приемную в одном полотенце на бедрах, нахмурился при виде вытянувшегося лица Светочки, напомнил мне про кофе и был таков. Закрылся в своем кабинете, бросив меня на амбразуру. «Все, товарищи, фиаско!» «Кир», — прошептала Светочка с придыханием. «Так вот оно что! Я ж никому не скажу! Все, честное слово, ваша тайна, моя тайна!» И я молча вынимала пирожные из мини-холодильника. «Пошли они все! Пусть увольняют, пусть сплетничают, пусть напиваются до просечего визга! Наплевать!» Забрав чашку готового, но остывшего кофе, села за стол и принялась есть, с тоской провожая спину Светочки, еле сдерживающей себя, чтобы не побежать в припрыжку. Доедая третье пирожное, услышала шаги. Макс осторожно приоткрыл дверь, осмотрел приемную, остановил взгляд на мне. Я тоже на него посмотрела и с удовольствием отметила, что он оделся, обулся и даже синяк прикрыл очками. Так последствия его приключений стали менее заметными, хотя вопросы все равно оставались. «Кир», — позвал меня босс тихонько, когда я отвернулась. Посмотрела на него снова. Макс стоял там же, задумчивый такой, главное, и лоб весь в горизонтальную полоску. Нахмурился начальник, приуныл. «Ушла она?» — спросил, будто Светочка могла у меня под столом прятаться. «Ушла», — отозвалась я, вгрызаясь в мягкое тесто. Задумчиво пожевав, добавила. «Чего ей здесь оставаться? Все самое интересное она увидела. С собственными, блин, глазами. Только айфон свой не успела достать, чтобы сфотографировать. Растерялась, видно. Ничего, глядишь, опыта наберется и покажет всем нам класс». «Злишься?» — удивился Минаев в конце моего монолога. «Сама же меня в душ потащила». «Да от тебя воняло, как от...» «Но все-все». Он выставил вперед ладони. «Каюсь. Что-то я, правда, Лешку вчера дал. Или уже сегодня?» Я пожала плечами, доела сладость, отпила кофе. «А мне?» — тут же возопил Минаев. Преодолев расстояние до меня, едва ли не со скоростью света, уселся на стол, схватил мою кружку и махом осушил. «Нормально», — пробурчала я. «Спасибо, что не ко мне на руки запрыгнул». «Ты это...» — Макс отставил кружку, потянулся. «Не очень-то нос задирай, я все-таки начальник». «Пока что», — добавила я. «А хоть бы и так», — отмахнулся он. «Вот уйдешь в юридический. У кого там кофе воровать будешь? Они пьют растворимую бурду или к общественному автомату бегают. Никаких кофемашин, дорогая. И маникюр утром не доделать. И с подружкой час на телефоне не провисеть». «Ой, все!» Я поднялась из-за стола. Хотела убрать пирожные. Но Макс перехватил коробку первым. «Моральная компенсация», — объяснил он, увидев возмущение на моем лице. «За что?» «За отсутствие домогательства в душе», — честно признался начальник. «Про нас сейчас весь офис, бог весть, что говорит, а на самом деле я всего лишь брошенный мужик с обманутыми ожиданиями». «Марина Викторовна, твои ожидания с радостью оправдает. Я сложила руки на груди. Можно мне уже поработать?» «Нужно, Кудряхерцева». Разыгрывая из себя оскорбленного, Минаев удалился, так и не вернув пирожные. «Гад». Вернувшись за стол, я приуныла. И правда, ведь офис наверняка гудел как улей, а о последствиях для меня можно только гадать. Хотя и Минаеву должно быть не сладко. Наверняка Мариночка истерику закатит, и все из-за ерунды. Как следует, загрузиться я не успела. Но финт судьбы как раз и был в том, что спасла меня от самоуничижения Соколова. Я уже почти достигла стадии «уволюсь сама к чертовой матери», когда в приемную влетела невестушка Минаева. В коротком красном платье, с ярко-красной помадой на полных губках, она принесла с собой невероятно вкусный аромат какой-то туалетной воды, заменив им перегар Минаева. И на том спасибо, секси-девица. Обнаружив раздражителя, меня, то бишь, Мариночка захлопала длинными ресничками, наверняка пытаясь взлететь. Но вышло лишь вызвать сквозняк. Я прониклась и пару раз чихнула. «Ты...» — протянула Соколова, и я вспомнила, что должна как-то оправдываться. Потом подумала немного и поняла, что нужно сначала выслушать аргументы обвинения. Поэтому, захлопнув рот, сложила руки на столе и улыбнулась посетительнице. «Я... Чем могу вам помочь?» «Мне?» — обалдела Мариночка. «Помочь? Да я тебя... Где он?» Не дожидаясь ответа, она ринулась в душевую. Я проводила ее слегка озадаченным взглядом, нажала на кнопку внутренней связи и сообщила Максу, что к нему невеста пришла, ждет в душе, как он и мечтал. Начальник вышел тоже удивленный, посмотрев на меня, услышал мат своей ненаглядной, поморщился, признал, сразу видно, и пошел к ней навстречу. Дальше был разговор на повышенных тонах, но за закрытой дверью. До меня доносились отдельные фразы типа «проститутка твоя», «ночами жрать», «как идиотка не буду». Я очень старалась не подслушивать по мере сил. Но женщины сами по себе слабые создания. А в их разговоре я чувствовала личную заинтересованность. Сначала тешила себя надеждой, что вот сейчас голубки помирятся, там же закрепят союз и про меня забудут. Потом просто мечтала, чтобы меня не приплетали. Но когда Мариночка выскочила из душевой, хлопнув дверью так, что в приемной штукатурка посыпалась, поняла. Верить осталось только в невероятное. «Чудо, приди!» — взмолилась про себя. И оно пришло, откуда не ждали. Из центра занятости. «Здравствуйте!» Низкий мужской голос, приправленный легкой хрипотцой, ворвался свежим воздухом в помещение со спертым запахом. Я даже не сразу решилась посмотреть на его обладателя, потому что воображение нарисовало красавца-мужчину и очень не хотелось портить иллюзию. Однако вечно смотреть на Мариночку мне тоже не улыбалось. Мы с ней повернули головы одновременно. «Скажите, я могу здесь найти Максима Сергеевича Минаева?» — спросил у нас Аполлон. «Аполлон! Вот зуб даю! Он снизошел до нас, простых смертных! Еще и четкий костюм темно-серый не забыл надеть, хотя скорее этот цвет нужно называть мокрый асфальт. Не классика, скорее casual, вроде и по дресс-коду, но в то же время сохраняя индивидуальность, легкую небрежность. С короткими, чуть вьющимися золотыми волосами, с обезоруживающей улыбкой и потрясающими синими глазами он стоял инородным телом в нашей искрящей от недопонимания приемной и терпеливо ждал ответа. Мариночка отвисла первой. «Вы попали по адресу?» Грациозной кошкой она двинулась навстречу Аполлоше, снова порхая ресницами, заменяя ими веер. «У вас назначена встреча? Меня зовут Марина Викторовна Соколова». Последнее слово она растянула, делая на нем особенный акцент. «Дочь главного, угу. Мол, проникнись и поди ниц». «Очень-очень приятно». Красавчик, продолжая улыбаться, взял протянутую Мариночкой руку и, слегка ее сжав, отпустил. «А меня зовут Данила Валерьевич Эскин». «Чего?» — не поняла она. «Эскин», — повторил Аполлоша, ничуть не растерявшись. «Фамилия такая, редкая. И я приехал по объявлению, побывал в отделе кадров и был перенаправлен сюда для личного знакомства и одобрения». «О!» — глубокомысленно выдала я, напоминая парочке о своем присутствии. «Конкуренция нарисовалась». «Ого!» — подтвердил мои слова Макс, решив-таки покинуть душевую. Экран смартфона в его руках еще светился. Видно, звонил кому-то. «Вот так!» — подвел итог странной беседы Данила Валерьевич. «Мы помолчали». «А что?» — встрепенулась Мариночка. «Очень даже». Ее глаза сияли счастьем вмиг, когда она, ощупав взглядом фигуру прибывшего, посмотрела на жениха. Макс нахмурился, и Соколова немного исправилась. «Очень даже нуждаемся в новом помощнике, так ведь, дорогой мой?» Начальник устало вздохнул, снял очки и потер глаза, тут же зашипев от боли. «Твою ж!» Он встрепенулся, посмотрел на соискателя, кивнул на дверь своего кабинета. «Ну идем, если это не шутка. Поговорим». Соколова двинулась шаг в шаг рядом с Аполлошей. Однако у двери ее остановил Макс. Покачав головой, с каменным лицом он пропустил Эскина к себе и закрылся, успев бросить мне повелительное. «Екатерину Андреевну вызови». Я тут же схватилась за телефон, как за спасительную руку помощи, набрала номер кадров и, скосив взгляд на злющую фурию Мариночку, покидающую приемную, радостно выдохнула. Пронесло и на этот раз. Эх, пирожные сейчас съесть бы, закрепить результат, так сказать. Рана обрадовалась. Не прошло и 20 минут, как у моего рабочего места разыгрался новый спектакль. В ролях были все те же. Минаев, Эскин, вернувшаяся Грымза невеста, Екатерина Андреевна, начальник кадров, и Соколов Виктор Андреевич. Последний вплыл последним. Вот такой каламбур, от которого смешно не было никому. «Он мне не подходит», — заявил Макс, встретив большого босса в собственной приемной и кивая на Аполлона. «Чем это он тебя не устроил?» — вклинилась Мариночка, облизывая взглядом Аполлошу. «По-моему, прекрасный специалист». «Прекрасный», — подтвердила Екатерина Андреевна, показывая папку с копиями документов соискателя для трудоустройства. «И стаж, и образование, и качество». «На бумажке я могу и не такое нарисовать», — отмахнулся Макс. «А дипломы сейчас каждый второй покупает». «По себе судишь, милый?» Сверкая глазами, разорялась Мариночка. Обернувшись к остановившемуся у моего стола папочке, она завизжала. «Не молчи! Я что, одна не понимаю, к чему это все?» Соколов медленно повернул голову и вперился в меня своими волчьими глазищами. Посмотрел, растянул губы в тонкой улыбке и вернулся к спектаклю. «Уже все решил, мой мальчик?» Тихо, даже как-то лениво спросил он у Макса. Тот сцепил зубы. Я заметила, как забегали на его скулах желваки. «По поводу этого кандидата? Да!» Наконец ответил Минаев. Я сползла со стула немножко ниже. Во рту разом пересохло, а в глазах, наоборот, прибыло. Того и гляди, влага прорвется наружу. Хотела воды попросить, но решила, что лучше умереть от жажды, чем от трости Соколова. «Объективное решение?» Снова спросил Виктор Андреевич. «Ты взвесил все «за» и «против», оценил потери и риски?» «Само собой», — пожал плечами Макс. «Вы ведь доверяете мне как специалисту?» «Доверяю, мой мальчик», — отозвался Соколов и протянул руку, покрытую старческими веснушками, к Екатерине Андреевне. Та, мужественная женщина, не отшатнулась, хоть и побледнела настолько, что теперь ее тональник тона на три стал темнее кожи. «Дайте-ка мне документы этого милого юноши». Начальница отдела кадров раскрыла папку, подбежала к большому боссу и передала бумажки из рук в руки. Повисла тяжелая пауза, во время которой только самоубийца или полный неудачник захотел бы привлечь внимание общества. «У меня зазвонил телефон». Соколов оторвался от чтения, повернул голову и, снова подарив мне свою жуткую улыбку, разрешил. «Можете выйти и поговорить, если есть более срочные дела. Мы все здесь понимаем, что для вас данная работа уже не так важна, и вы уже одной ногой в...» Прокашлялся в кулак, качнул головой. «В другом отделе, Кирочка». «Спасибо», — прошелестела в ответ, скидывая вызов от мамы. «Ничего срочного». «Мила, тогда с вашего позволения я продолжу». Он показал мне папку. Я кивнула, придвинула к себе клавиатуру и порывисто схватилась за мышку, нервно ею поводив по столу, чтобы разбудить компьютер. «Самое время разобрать новую входящую корреспонденцию. Угу». «Ну, Спустя минуту шелеста бумажками проговорил Соколов. «Прекрасно. По-моему, лучше и быть не может. И потом, помнится, когда-то ты просто мечтал о мужчине-помощнике. Нет тебе головных болей и особенных дней, прочь декреты и просто заскоки. И вот он, Эскин. Еврей?» Мы все дружной толпой уставились на Аполошу. Тот стоял со слегка приоткрытым ртом, с поникшими кудряшками и непониманием в прекрасных глазах. Кажется, он гадал, как очутился в этом дурдоме. Однако к чести парня опомнился он быстро. Встрепенувшись, приосанился и даже хотел что-то ответить. Да не успел. «Сам вижу», — завершил так и не начатый диалог Виктор Андреевич. «И это тоже плюс. Так ведь, Максим Сергеевич?» «Очевидно, что вы недооценили потенциал. Раньше такого не было». «Я провел собеседование», — зарычал Минаев, «по итогам которого выяснилось, что молодой человек не подходит на должность». «Потому что не проливает кофе на генеральных директоров?» — вскинул бровь Соколов. «Потому что это моя приемная, и только я решаю, кто носит мне кофе». Внезапно абсолютно спокойным холодным голосом припечатал мой начальник. Я аж поаплодировала ему мысленно. Такой смелый. Пожалуй, даже помогу ему резюме составлять, если жив останется. Соколов сделал пару шагов вперед, замер напротив Минаева и закончил спектакль по-своему. «Не будем ссориться, мой мальчик. Ты очень талантлив, и я ценю в тебе многое. Но мы оба знаем, таланта недостаточно. Работай, Максим. А Данила тебе поможет, как только твоя верная...» Волчьи глазки снова нашли меня. Да мурашек, бр. «Как только Кирочка ему все покажет, тогда и она сможет уйти со спокойной душой по карьерной лестнице. Вверх. Не стоит с этим тянуть. Девушке ведь тоже хочется куда-то расти. Я правильно говорю, милая?» Кивнула, и он отвернулся. Ура, кислород снова пробился в легкие. «Видишь, Максим, девушке и самой не терпится, а тут такой случай подходящий. Работаем, мой мальчик?» «На все 100», — откликнулся Минаев. «Убедили». «Прекрасно. Екатерина Андреевна, господина Эскина оформляем на испытательный срок, пока на должность младшего помощника Максима Сергеевича. Думаю, 2 недель вполне хватит, чтобы передать дела». «И недели достаточно», — влезла Мариночка. «Максим разберется», — примирительно ответил Соколов, после чего поплыл к выходу. И все ринулись за ним, кроме Минаева. Тот влетел к себе в кабинет, закрывшись там ото всех. А, ну и Аполоша остался. Приблизившись ко мне, он оперся на стол бедром, задумчиво обвел взглядом приемную и спросил: «Ты мне можешь сказать, что это было? И еще намекни, ради бога, с чего они взяли, что после всего увиденного я решу здесь остаться?» «Ой, только не уходи», — взмолилась я. «Поверь, Макс отличный руководитель, просто он сейчас не в духе, потому что...» «Слышал уже». Аполоша лукаво, совсем не по-мужски, улыбнулся. «И про корпоратив, и про приключения в душе с самого утра. Пока мои документы копировали, решил перекурить и встал рядом с девушками, как раз перетирающими сокровенные новости офиса».